Глава восьмая. Уилл Уортон, старейший по выслуге и опытнейший из сержантов, пришел искать шерифа как раз, когда Кэтфаэль и Хью приближались к Привратницкой. Уилл был рослый бородатый мужчина средних лет, мускулистый, с обветренным лицом и начинающий сидеть шевелюрой. О себе он был очень высокого мнения, но склонен был недооценивать других. К молодому шерифу он отнесся поначалу снисходительно, однако вскоре мнение его о новом начальнике заметно переменилось. Ныне их сотрудничество основывалось на прочном взаимном уважении. Борода сержанта самодовольно топорщилась. По-видимому, поиски увенчались успехом, и настроение было, соответственно, превосходное. «Господин, мы обнаружили, где его прятали до темноты. Во всяком случае, там кто-то лежал, истекая кровью, и довольно долго. Пока мы топтались у кустов, Мадок надумал поискать в траве под мостом. Там лежала перевернутая лодка. Наверное, какой-нибудь рыбак вытащил ее, чтобы законопатить щели. Но вчера он по случаю праздника не спускался к реке. Перевернув лодку, мы увидели, что трава под ней примята, и кое-где виднеются пятна крови. Трава там сухая, прошлогодняя, блеклая, как солома. Пятна хоть и небольшие, но их трудно не заметить. Покойник был спрятан под лодкой, и потому никто его не увидел». «Да, похоже, там он и лежал», — тяжко вздохнув, сказал Хью. Преступник почти без опаски столкнул убитого в воду в темноте прямо под мостом. Ни шума, ни всплеска, кругом безлюдие. Веслом или шестом тело оттолкнули от берега, чтобы его подхватило течение. «Да, мы не ошиблись», — заметил Катфаэль, когда определили, что искать придется не далее моста. «Нож вы так и не нашли?» Сержант покачал головой. «Если убийство случилось в кустах или под мостом, преступник мог смыть кровь с ножа и унести его с собой. Зачем выбрасывать хороший нож? Или оставлять его, чтобы какой-нибудь сосед нашел и спросил: „О, да это нож Джона Уивера или кого там еще. Но почему на нем кровь?“ Нет, не думаю, что нам удастся найти нож». «Ты прав. Только сумасшедший бросит нож на месте злодеяния», — признал Хью. «А преступник, похоже, отлично владел собой. Молодец, Уилл, ты сделал все как надо. Теперь мы знаем, что убийство произошло у моста или поблизости от него». «Есть и другие новости», — продолжал ободренный Уилл. «Еще более удивительные. Насколько мне известно, конторщик Олдвин едва вернулся домой, заторопился опять в аббатство, чтобы отказаться от обвинения. Я расспрашивал стражника у городских ворот, выходил ли Олдвин из города. Стражник ответил: „Да, выходил“. Он пытался заговорить с ним, но Олдвин ничего не ответил. Шел он, однако, не прямо из дома, это точно. Где-то он провел час, а то и полтора». «Стражник в этом уверен?» — спросил Хью. «Откуда ему знать точно? Вдруг он ошибся?» «Он говорит наверняка. Стражник видел их всех, когда они возвращались после всей этой сумятицы на капитуле. Сначала вернулись Олдвин вместе с пастухом, а потом девица. Все были очень взволнованы. Тогда стражник еще не понимал, в чем дело, но заметил их озабоченность. Вскоре, однако, новость разнеслась по городу, задолго до того, как Олдвин снова вышел из ворот. В Привратнике разгорелось любопытство, как только он увидел Олдвина, спускающегося по Вайлю. Он надеялся, что удастся остановить конторщика и посудачить с ним. Но Олдвин прошел мимо, не сказав ни слова. Ну, конечно же, сомнений у него нет ни малейших. Времени протекло уже довольно много». Хью задумчиво прикусил губу. «Значит, все это время Олдвин провел в городе. Однако потом он все же пересек мост и направился туда, куда собирался. Но что его задержало?» «Или кто?» — уточнил Катфаэль. «Или кто? Ты полагаешь, кто-то догнал его, чтобы отсоветовать идти в аббатство? Из Литвудов никто вслед не пошел, во всяком случае, так они говорят. Да никто другой и не знал, что именно он затевает». «Что ж», — твердо подытожил Хью, — «придется нам шаг за шагом постучаться в двери всех домов от самого дома Литвудов и до моста. Может быть, кто-то видел, куда свернул с дороги Олдвин». «Мне кажется», — сказал Катфаэль, взвесивший в уме все, что он знал об Олдвине, хотя сведения были весьма скудны, и картина выходила довольно безотрадная. Олдвин был не из тех, кто имеет много друзей. Да и решительным его не назовешь. Представляю, чего стоило ему собраться с духом, чтобы обвинить Илэйва. И уж подавно отказаться от обвинения. Ведь его самого тогда могли обвинить и в лжесвидетельстве, и в злоумышлении. По пути он, кто знает, оробил, заколебался. Ему, наверное, захотелось в одиночестве все обдумать. Куда мог направиться такой замкнутый, запутавшийся человек? Где вновь попытается он обрести мужество? Скорее всего, в харчевне, либо в храме на исповеди. Стоит обойти все питейные заведения и церкви Хью, и там человек имеет возможность спокойно поразмыслить. Обойти все питейные заведения города было поручено одному из стражников. Нельзя сказать, что молодой человек остался недоволен, получив подобное задание. И вот теперь как раз он добрался до очередного звена поисков. До небольшой харчевни, приютившейся в теснине близ верхней площадки крутого ступенчатого вайля. Таверна находилась на полпути между домом Литвудов, близ церкви святого Алкмунда, и городскими воротами. Тропа, ведущая в харчевню, была зажата между отвесными стенами. В день праздника, не исключено, здесь было довольно пустынно. Если кто-то взялся разубеждать Олдвина, или же он сам заколебался, охваченный недобрыми предчувствиями, нетрудно было свернуть с дороги, чтобы поразмыслить в тиши уединенной харчевни за кружкой эля. Так или иначе, юный сыщик не собирался пропускать ни одного из заведений, подлежащих проверке. «Олдвин?» – переспросил хозяин харчевни, расположенный поговорить подробно о столь сногсшибательном трагическом происшествии. «Сам я узнал обо всем только час назад». «Да, Олдвин захаживал к нам и не раз». Все молчком и молчком. Помню, придет, притулится в углу, да так и просидит, ни с кем и словом не перемолвится. Он постоянно ожидал худшего. Но кто бы мог подумать, что у него сыщутся враги. Ведь он за всю свою жизнь и мухи не обидел. Хотя вчерашняя заварушка, конечно, иное дело. Говорят, тот парень, кого он обвинял, хозяин доверительно понизил голос, отплатил за все с лихвой. Но если уж попался святошем в когти, стоит ли лезть на рожон? «А вчера Олдвин сюда не заглядывал?» — полюбопытствовал стражник. «Олдвин? Да заглядывал ненадолго. Он сидел вон там, в углу, на краю скамьи, унылый, как всегда. Мне еще ничего не было известно о слушании в аббатстве, иначе бы я пригляделся к нему повнимательней. Знали бы мы, что сегодня утром его найдут мертвым». — Да, смерть она не ждет. Значит, Олдвин здесь появлялся, — с нескрываемой радостью воскликнул молодой сыщик. — В котором часу это было? — Довольно поздно, надо сказать. Когда они вошли, было примерно около трех. — Так он был не один? — Нет, с ним был и другой. Он сидел, обняв Олдвина за плечи, и что-то быстро шептал ему на ухо. Вместе они просидели примерно с полчаса. И потом тот другой встал и ушел. А Олдвин остался сидеть, размышляя в одиночестве. Надо признать, он никогда не напивался. Еще через полчаса он тоже ушел, трезвехонек, и никому ничего не сказал. Эх, бедняга, да что теперь толку рассуждать? И кто же с ним был? С нетерпением поинтересовался стражник. Как его зовут? Не помню его имени, но хорошо знаю в лицо. Он служит у тех же самых хозяев. Это их старший пастух. «Конан?» — откликнулся Джеван. Он стоял у полок, держа в руках шелковистый лоскут пергамента. «Он сейчас со стадами. Возможно, там и заночует. Летом он частенько ночует в поле. Вы с какими-нибудь новостями? Ведь Конан все вам рассказал, как и мы сегодня утром. Я и не стал его задерживать». Кто мог знать, что он вам опять понадобится? «Даже я и сам не знал», — строго заметил Хью. «Но, как оказалось, ваш пастух открыл только половину правды. Он сообщил лишь то, что знали вы все, другую половину он утаил. Он ни словом не обмолвился о том, что пошел вчера за Олдвином и был с ним в харчевне Три ствола. Там они провели вместе около часа. Ровные темные брови Джевана чуть приподнялись, и даже рот приоткрылся от изумления. «В самом деле? А он заявил нам, что отправляется на пастбище и пробудет там до вечера. Я был уверен, что именно так он и поступил». Джеван медленно приблизился к массивному столу, на котором фальцевал кожу, и, положив лоскут, бесстрастно разгладил его узкой ладонью. Джеван был на редкость аккуратен, и в лавке его был наведен исключительный порядок. Неразрезанные шкуры были растянуты на рамах, нарезанные лоскуты сложены на полках по размерам, ножи блестели на стене ровным рядом, всегда под рукой. Лавка была довольно тесной, окна ее выходили на улицу, и по случаю жаркой погоды не были закрыты ставнями.